«Это какой-то маразм». Двое покинули зал с пляшущими чертями и ведьмами. В тишине и пустоте холла Влад принялся обмахиваться руками. «Чур меня, чур! Пропитался всякой нечистью!» — скривился он. «Ты зачем меня сюда притащил? Не мог подождать несколько дней до окончания отпуска. Теперь вот очищение придется пройти». Андрей смотрел на друга с загадочной улыбкой. В отличие от Влада, ко всему увиденному он относился философски. «Ну, веселятся люди, обрежаясь в нечисть. Что тут особенного? Такова человеческая природа. Им всегда мало. Вот и праздников каких только себе не напридумывали. И пусть этот праздник корнями уходит в прошлое и проводится в действительно опасное время, но ничего общего с настоящей черной силой он не имеет. Ну а Влад? Он просто не в меру эмоциональный». «Как тебе они?» – поинтересовался Андрей. Очень его интересовало мнение друга, потому и решился нарушить его отдых. «Кто? Эти несчастные, одного из которых чуть ли не на носилках вынесли? Что они тебе плохого сделали? Зачем так издеваешься над ними? Или маразм крепчает? Вместо того, чтобы заниматься делом, ты ставишь на людях дурацкие эксперименты. Точно, вся моя статистика коту под хвост», — возмущенно закончил Влад, глядя на друга и пыхтя ноздрями. «А можешь ты себе представить, что я тут ни при чем?» — хитро прищурился Андрей. «Не смогу, даже если сильно постараюсь», — фыркнул Влад. «Занимаешься какой-то ерундой». «А ты глянь статистику у себя в почте. Вчера отправил на ознакомление», — довольно и без тени улыбки отозвался Андрей. «А эти двое, они сами по себе. За ними я лишь наблюдаю, не вмешиваясь». «Честно?» — внимательно пригляделся к нему Влад. «Вроде говоришь серьезно», — задумчиво протянул. «Но как такое возможно?» «Вот и я не знал, что такое случается», — удовлетворенно кивнул Андрей, добившись нужной реакции. «И мне очень интересно, чем же все закончится? И даже если они погубят друг друга, ты не вмешаешься?» «Даже в этом случае. Но что-то мне подсказывает, что финал нас еще удивит». «Ну что ж, друг мой любезный», — перешел Влад на свой любимый высокопарный слог и взял Андрея под руку. «Предлагаю наблюдать финал вместе, чтобы потом вписать его в наш любовный архив». Так же незаметно, как появились до этого, двое покинули здание консерватории, чтобы раствориться в ночи.